Мышцы кисти. На ладонной поверхности кисти различают три группы мышц. Мышцы возвышения большого пальца. Тенар. Короткая, отводящая большой палец мышца. Короткий сгибатель большого пальца. Мышца, противопоставляющая большой палец. Мышца, приводящая большой палец. Мышцы возвышения мизинца. Хупотенар. Короткая ладонная мышца. Мышца, отводящая мизинец. Короткий сгибатель мизинца. Мышца, противопоставляющая мизинец. Функция этих мышц соответствует их названию. Средняя группа мышц. Червеобразные и межкостные мышцы. Четыре червеобразные мышцы, мускулис лумбрикалис, начинаются от сухожилий глубокого сгибателя пальцев и прикрепляются к сухожильному растяжению разгибателя пальцев. Эти мышцы сгибают проксимальную фалангу и разгибают среднюю фалангу пальцев. Межкостные мышцы. Мускулис интероссай заполняют пространство между пястными костями и делятся на ладонные и тыльные. Три ладонные межкостные мышцы приводят пальцы к средней линии. Четыре тыльные межкостные мышцы разводят пальцы.